Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания». Карандхарадас. Ученый утверждает, что Земля образовалась в результате биохимических процессов и отказывается учить тому, что Землю сотворил Бог, полагая, что тогда все сочтут их глупцами. Шрила Прабхупада. Если у них так развиты биология и химия, почему бы им не создать чего-нибудь? Они заявляют, что в будущем смогут создать жизнь. Но почему в будущем? Жизнь уже создана. Разве наука основывается на будущем? Мы не должны верить в будущее, чего бы оно нам ни сулило. Все думают, что будущее прекрасно, но откуда у вас такая уверенность? Они должны признать, что не имеют понятия об истине. С помощью своих биологических или химических экспериментов они не могут создать даже травинки, но тем не менее заявляют, что творение возникает в результате каких-то химических или биологических процессов. Почему никто не подвергает сомнению весь этот вздор? Доктор Синг. Делая окончательный вывод из своих исследований происхождения жизни, они утверждают, что все началось с материи. Иначе говоря, живая материя возникает из мертвой, безжизненной. Шрила Прабхупада. А как эта живая материя возникает теперь? Когда-то она возникла из неживой материи, а сейчас нет. В результате чего образуется муравей? Он материализуется из грязи? Даже муравей не возникает из инертной материи. Какие у них доказательства подобной теории? Дарвин заявляет, что в далеком прошлом не существовало ни одного действительно разумного человека, что человек просто эволюционировал из обезьян. Если в прошлом не было существ, наделенных разумом, как случилось, что ведические писания были написаны тысячи и тысячи лет назад? Как они объясняют существование такого мудреца, как Вьясадева? Доктор Синг. У них нет объяснения этому. Они говорят, что это были неизвестные лесные мудрецы. Шрила Прабхупада. Они могут ничего не знать о Вьясадеве, но он, тем не менее, существовал. Откуда он получил такой мозг? Я или вы можем не знать его. Но, невзирая на это, существуют плоды деятельности его мозга, его философия, его язык, его лингвистика, поэтический строй и сила слога. Можно не знать личность, но знать ее ум, доктор Синг. Таким образом, все виды животных существовали с самого начала, Шрила Прабхупада. Да, то, что все виды возникли одновременно, подтверждается в Бхагавадгите. Все разновидности животных и людей, а также полубогов, существовали с самого начала. Живое существо хочет получить определенное тело, и Кришна дает его ему. У живого существа есть определенные желания, поэтому оно вступает в связь с определенными качествами материальной природы. Оно получает определенный тип тела, соответствующий форме этой его связи с качествами природы. Склад психики, ум, мышление, эмоции и желания определяют структуру тела, получаемого живым существом. Эволюционный процесс есть, но это не эволюция видов. Неверно, что один вид жизни развивается из другого, так как Кришна утверждает, когда наступает день Брахмы, сонмы живых существ появляются на свет, а с наступлением ночи Брахмы все они уничтожаются. Под эволюцией подразумевается духовное развитие индивидуального живого существа, проходящего через различные виды жизни. Если кто-либо вошел в тело рыбы, он должен будет шаг за шагом пройти по ступеням эволюции. Если кто-то находится на вершине лестницы и по той или иной причине падает, он будет вынужден снова, шаг за шагом, подниматься по этой эволюционной лестнице. Конечно, ученые слишком заняты своими исследованиями, чтобы понять это. Если вы скажете им, что в следующей жизни они могут стать деревом, они решат, что вы несете вздор. В конце концов, что мы можем узнать путем исследований? Когда известна причина всех причин, все познаваемое становится известным, и не остается ничего непознанного. В Ведах утверждается, когда мы познаем абсолютную истину, нам открываются все остальные истины. Но если мы не знаем абсолютной истины, то пребываем в невежестве. Человек может не быть официально признанным ученым или философом, но если он знает Кришну, то может любого вызвать на спор и смело говорить. Эта современная цивилизация очень гордится своей независимостью, но на самом деле полностью зависит от нефти. Если прекратится снабжение нефтью, что будут делать эти мошенники-ученые? Они ни на что не способны. Пусть они попробуют производить нефть в своих лабораторных пробирках. Столько нефти, сколько нужно для их цивилизации. В Индии сейчас не хватает воды. Что ученые могут с этим поделать? Они могут знать химический состав воды, но не могут создать ее, когда в ней возникает нужда. Они нуждаются в помощи облаков, а ими управляет Бог. На самом деле они ни на что не способны. Они побывали на Луне, но, затратив столько усилий, привезли оттуда лишь горстку пыли и камней. Правительство негодяев вымогает налоги и бессмысленно растрачивает средства. Таков их разум. Это государство ослов, только и всего. У политиков нет ни сочувствия, ни сострадания. Им нет дела до того, что народ отдает им деньги, заработанные тяжелым трудом. Они тратят их, запуская на другие планеты огромные космические корабли. Сами они ограничиваются обещаниями привезти оттуда еще больше пыли. Вначале они могут привезти горстку пыли, а затем обещают привезти тонны пыли. Какой во всем этом смысл? Каранхарадас. Они считают, что на Марсе возможна жизнь. Шрила Прабхупада. Они могут считать или не считать. Какой в этом прок? Нам доподлинно известно, по крайней мере, то, что жизнь есть здесь. Они знают это. И, тем не менее, воюют и убивают живое. Здесь есть жизнь, здесь есть человек, здесь, несомненно, есть жизнь. Но они пытаются погубить ее своими огромными бомбами. Вот он, их научный прогресс. Доктор Сингх, им Очень любопытно узнать, что происходит на других планетах, Шрила Прабхупада. И поэтому, чтобы удовлетворить свое ребяческое любопытство, они пускают на ветер огромные суммы денег. Они могут тратить огромные деньги на удовлетворение своего любопытства. Но когда к ним за помощью обращаются страны, находящиеся в бедственном положении, они говорят, что денег у них нет. Они очень гордятся тем, что слетали на Луну. Но почему их не интересует, как попасть к Кришне на Голоку Вриндавану? Если они попадут туда, их любопытство будет полностью удовлетворено. Они узнают, что помимо этой низшей энергии существует высшая духовная энергия. Материальная энергия не может действовать сама по себе. С ней должна соединиться духовная энергия. Материальные элементы не возникают сами собой. Созидательной способностью обладает душа. Мы можем попытаться сделать что-нибудь из материи, но сама материя творить не может. Водород соединяется с кислородом только тогда, когда этими элементами движет высшая энергия. Только глупцы могут считать, что все космическое проявление, состоящее из одной материи, возникает само по себе. У нас может быть прекрасная машина, но если нет водителя, какая от нее польза? Пока человек не узнает, как работает машина, и пока он не нажмет кнопку, машина не заработает. Аналогично этому материальная энергия не может действовать без высшей энергии. Этим удивительным космическим проявлением управляет высшая энергия. Все это содержится в писаниях, и все же люди не верят им. Фактически все является собственностью Бога. Однако люди заявляют, что это принадлежит им или их стране. Теперь они говорят о проблеме перенаселения. Но на самом деле Бог снабжает нас всем необходимым. Ведь если пользоваться этим правильно, не будет недостатка ни в земле, ни в пище. Люди искусственно создают проблемы, а ученые помогают им, предлагая всевозможные разрушительные изобретения. Этим они только поощряют негодяев и жуликов, пытающихся эксплуатировать собственность Бога. Если вы помогаете убийце или вору, то тоже становитесь преступником. Разве не так? Ученые помогают всем ворам и жуликам, и это приносит миру бесчисленные беспокойства. Следовательно, все они тоже преступники. Тот, кто не признает право собственности Верховного Господа, — вор. Наша миссия — образумить этих негодяев. Сейчас необходимо найти способы, как это сделать. Негодяи страдают, но поскольку они дети Бога, они не должны страдать. Они не знают ни о существовании Бога, ни о существовании счастья. Они ничего не знают ни о блаженстве, ни о вечной жизни. Они проводят одно исследование за другим, а живут 50, 60 или 70 лет. Они не знают, что случится с ними после смерти. Они не ведают о том, что жизнь вечна. В сущности, они низвели себя до положения животных. Животное не знает, что ждет его после смерти. На самом деле оно никогда не думает о смерти. Оно не знает, почему оно здесь, не знает, в чем заключается ценность жизни. Под влиянием майи животное просто продолжает есть, спать, защищаться, совокупляться и умирать. Только и всего. Люди тратят столько сил, но на что? Они говорят, что так упорно борются, чтобы обеспечить всем необходимым будущее поколение. Но зачем их обеспечивать? Они не могут ответить на этот вопрос. Наше движение сознания Кришны призвано указать людям истинную цель жизни, поставив Кришну, Бога, в центре всего. Следовательно, в интересах всех ученых понять это важное движение. Дорогие радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» слушайте в наших следующих передачах.